Новые старые товары. Некоторые товарные идеи вроде бы никто и не пытается скрывать. В то же время они не имеют никакого отношения к магии. Дав много лет подряд лидирует в категории мыла в Северной Америке. Его отличия и причина успеха указаны на упаковке прямо под названием «увлажняющее мыло». Тот факт, что в состав продукта входит увлажняющий крем, определяет его выгоду по уходу за кожей. Но что еще важнее, наличие крема в составе определяет отличие Dove. Многие производители лыж обещают, что их продукция позволит вам быстрее перемещаться по скользкой субстанции под названием снег. Однако одна марка недавно предложила новинку, действительно улучшающую контроль лыжника над своими движениями. Марка называется DynaStar. Ее изобретение – уникальная форма изделия. В слогане марки оно объединено с выгодой. Уникальная форма обеспечивает небывалую степень контроля. В результате мы имеем лыжи с реальным отличием. Компания DiGiorno Pizza нашла решение проблемы разогрева замороженной пиццы. Получается, что пицца готовится дважды. В ее продукции используется неподошедшее и непропеченное тесто. И когда вы кладете пиццу в микроволновую печь, она фактически готовится в первый раз. Вкус делает готовый продукт сопоставимым с пиццей из ресторана. В результате мы имеем пиццу с реальным отличием.